Много мелочей еще не было окончено, не хватало гвоздей. Только вчера по ростепели пришла часть санного обоза с железом из Тулы. В кузницах работали всю ночь, дорог был каждый день, чтобы успеть догнать по высокой воде тяжелые корабли до гирла Дона. Пылали все горны. Кузнецы в прожженных фартуках, в соленых от пота рубахах, рослые молотобойцы по пояс голые с опаленной кожей, закопченные мальчишки, раздувающие мехи, все валились с ног, отмахивали руки, почернели. Отдыхающие сменялись несколько раз в ночь, сидели тут же, кто у раскрытых дверей жевал вяленую рыбу, кто спал на куче березовых углей. Старший мастер Кузьма Жомов, присланный Львом Кирилловичем со своего завода в Туле, куда был взят из тульской тюрьмы в вечную работу, покалечил руку. Другой мастер угорел и сейчас стонал на ночном ветерке, лежа около кузницы на сырых досках. Наваривали лапы большому якорю для крепости. Якорь, подвешенный на блоке к потолочной матице, сидел в горне. Омахивая пот, свистя легкими, воздуходувы раскачивали рычаги шести мехов. Два молотобойца стояли наготове, опустив к ноге длинноручные молота. Жомов здоровой рукой, другая была замотана тряпкой, ковырял в углях, приговаривал: «Не ленись, не ленись, поддай!» Петр в грязной белой рубахе, в парусиновом фартуке, с мазками копоти на осунувшемся лице, сжав рот в куриную гуску осторожно длинными клещами, поворачивал в том же горне якорную лапу. Дело было ответственное и хитрое. Наварка такой большой части. Жомов, обернувшись к рабочим, стоящим у концов блока: «Берись! Слушай!» И Петру: «В самый раз, а то пережжем!» Петр, не отрывая выпуклых глаз от углей, кивнул, пошевелил клещами: «Быстро навались! Давай!»